Он, мол, единственный, кто может изменить утвержденные планы. Но как добраться до него? Невозможно. Прав Аминтос, агрессу не достает не столько экономического значения, сколько руководителя с престижем, такого, чье слово было бы равносильно приказу. Тиета повторяет фамилию депутата. Да, я слышала о нем, но лично с ним не знакома. Хотя в Сан-Паулу нет такого влиятельного политического деятеля, к которому бы я не нашла путей. Она поясняет, все они друзья Филиппы, все посещают мой дом. Кармо, Асканио, помогите мне составить телеграмму. Пожалуй, две. Она называет имена влиятельных лиц, известных в Сан-Пауло и во всей стране. Дона Кармазина пишет. Тиета обращается к ним с просьбой выступить в защиту Агресты, поговорив с президентом компании Вале де Сан-Франциско. Далее следуют детально изложенные Асканио доводы. Главный из них — заинтересованность Антониетты в этой услуге, за которую она не останется в долгу. «Огромная телеграмма», — замечает Дона Кармазина. «Обойдется дорого». «Платит префектура», — заявляет Асканио. «Нет, плачу я, сын мой, ведь телеграмма от моего имени». «Кармо, подпиши. Тиета из Агресте. Так называют меня близкие друзья, так любил называть меня и Филиппе». Они не успели вернуться в дом Перпетуи, а новость о телеграммах уже взбудоражила город. Дона Антониетта Эстевес Кантарелли телеграфировала одному сан-пауловскому сенатору и самому доктору Адемару, близким друзьям покойного комендадора, обратившись к ним с просьбой провести в Агресте освещение от гидроэлектростанции Паула Афонса. Адемар де Баррос, бывший губернатор штата Сан-Паула. Примечание переводчика. Последовали разные предположения и споры. Неужели вдова действительно обладает таким престижем? Знает, общается, близко знакома с сенаторами и губернаторами? Или делает все только для виду? Что же в результате, свет или тьма? Заключались даже пари. Фиделио сделал ставку на успех, а Минтос же оставался пессимистом. Чего ради эти лорды из Сан-Паула станут шевелиться из-за Агресты, этой задницы мира? Удваиваю ставку, Фиделио. Чего ради? Тиета могла бы ответить. Они зашевелятся, именно потому, что они лорды, а она — Тиета из Агресты. На неделе к Тиете зачастили посетители. Целое паломничество. Влиятельные лица города, коммерсанты, коллеги Астерио, учительница Карлота, сборщик налогов Эдмунда Рибейро, казначей префектуры Линдолфа Араужа, доктор Кайо Виласбоас, и полковник Артур де Фигейредо, который провел за беседой с ней весь вечер. Ежечасно появлялись какие-то бедные люди. Они допускались не дальше столовой. Гостиную Перпетуа резервировала для важных персон. Что ни бедняк, своя грустная история, мольба, просьба. Слух о богатстве и щедрости Тиеты распространился по свету, подобно семенам сорняков. Слух плывет по водам реки, путешествует на спинах ослов, достигает границ штата Сержипия. Перпетуа морщит лоб, она не переносит двух вещей — обмана и транжирства. «А я не могу оставаться равнодушной, если вижу, что люди нуждаются, голодают», — заявляет Тиета. «Нужду я испытала на собственной шкуре». Перпетуа, хоть и не желает перечить Тиете, не может сдержаться. «Деньги твои, делай с ними что хочешь, меня это не касается. Но мне больно видеть такое расточительство, не отрицаю. Дочь моя, все они мошенники, рвачи, пользуются твоей добротой. Будь моя воля, я бы их всех засадил в тюрьму, вот чего они заслуживают». Зе Эстерис поддерживает Перпетую. По его мнению, богатая дочь должна была бы помогать только сестрам да племянницам.